Глава 7. Дорога до стационарного портала темных эльфов прошла как в тумане. Всеволод обдумывал сложившуюся ситуацию и, чего уж греха таить, вспоминал самые приятные моменты с этой особой. Но дорога не самая дальняя. Чай-город по размерам с Гулькин помидор. Конечно, несколько десятков тысяч жителей, но все друг у друга на головах. Очень плотная компоновка. Да и хозяйственные объекты места немало занимали. Дошел. Запросил переход от своего имени. Шагнул в портал и влип в неприятности. Его не узнали почему-то. Подняли по тревоге усиление, и даже драка началась. Да сразу сдулась. Магическая клятва не позволила никому из защитников по-настоящему атаковать Всеволода. Даже гости с земли, давшие временную клятву, и те прожать спусковой крючок своих пистолетов не сумели. «Командир!» — тихо прошептал Валентин Петрович. «Что они с тобой сделали?» «Если честно, я до сих пор от ритуала отойти не могу. Они там с ним что-то намудрили. Промахнулись, видимо. Не смогли отличить душу эльфа от обычного наркомана. Плющит. Что-то со зрением, слухом и ощущением. Все до сих пор плывет. Да и тело ощущается не так, как раньше. Словно бутылку или даже две принял. Хорошо хоть не качает. Что? Командир, ты себя в зеркало видел?» «Да какое? Как очнулся, в оборот взяли. Даже пожрать не дали. Так перехватил что-то на бегу. И тут из-за угла выбежали Шадар и Амалир. «Какие ушки!» — радостно воскликнул Тер-Эру. «Чего?» — удивился Всеволод, рефлекторно потянувшись к ушам и резко их отдернув, словно обжегшись, потому что там было что-то совсем чужеродное и неправильное. «Да!» — радостно взвизгнула Амалир, поддерживая Шадара. Одета она, к слову, была на грани пристойности. Да, этот шнурок женского тела не мог похвастаться характерными формами, но все равно умудрялся выглядеть довольно сексуально и провокационно. Всеволод с трудом смог подменить кривую усмешку вялой улыбкой. Слишком уж откровенной выглядела эта игра. «Я, пожалуй, пойду в свои покои. Мне нужно отдохнуть и пожрать. Принесите мне туда чего-нибудь пожевать. Этот ритуал совсем меня вымотал». «О!» — воскликнула Амалир. «Какое колечко! Это же... Я правильно понимаю?» «Да. После ритуала я общался с богиней». «И как она тебе?» «Хорошая тетка». «Серьезно?» «Да», — кивнул Всеволод, несмотря ни на что. «Зря они разругались. Сидят веками и дуются, как мыши на крупу. А эльфы от этого страдают». Подвинув изрядно ошарашенных Шадара с Амалир, граф зашагал в свои покои, предвкушая катастрофу. Он был так погружен в мысли, что не заметил за поворотом жреца Кариллона, глаза которого светились золотистым светом, а лицо было сложным, очень сложным. И вот, наконец, покои. Он открыл дверь и решительным шагом отправился к артефакту магического зеркала. Приложил руку к приемнику. Закрыл глаза и пару минут мучился, пытаясь передать ману, чтобы запустить артефакт. Один из самых примитивных навыков, но он даже его толком не освоил. Но вот артефакт шикнул, активируясь, и парень открыл глаза. Нервно сглотнул и упал на попу, едва себе этот компонент не отбив. Кто-то заботливо положил там подушку. Точнее, несколько, вроде как раскидав. Но ему было не до того, потому что из зеркала на него смотрел кто-то незнакомый. Уши! Во! Брови! Ух! Хорошо, что до классического эльфийского богатыря не усох. Волосы серьезно посветлели, превратившись из темно-русых в светло-золотистые. А вот кожа почти не изменилась. Выглядело так, словно по всему телу наложили тональник не толстым слоем. Какой получился цвет? Светлый, хорошо сочетающийся с волосами. Парень сказал бы, светлый персик с золотистым отливом, но хрен его знает, как это все на самом деле называется. В любом случае, не светло-серый, как у темных эльфов, и не молочно-розоватый, как у светлых, но и голубые глаза. Насыщенные такие, даже чуть парящие. В общем, прямо смотреть на себя было тошно. Хорошо, хоть черты лица были узнаваемы. С трудом, По ним словно напильником прошлись правя, словно в гриме, хорошем гриме или после долгих многолетних пластических операций. «Любуешься?» — раздался голос Вики, заставивший парня вздрогнуть. «Зачем ты из меня сделала гламурного ослика?» «Это шутка, да?» «Очень смешно. Решила отомстить за все хорошее? Вот у тебя хоть и лопухи, но маленькие. А мне вот это...» Щелкнул он себя по выдающемуся острому уху. «За что? Чтобы лучше лапшу на них вешать?» «Вообще-то, длина ушей у эльфов — признак благородства. У всех. Этим гордятся. Такие длинные были только у исконных. У всех остальных короче. У смязков с людьми так и вообще чуть больше человеческих. Но и этим они очень гордятся». «Что-то я не замечал, чтобы ты бегала и махала на каждом углу такими лопухами», — буркнул Всеволод. Викония осыпалась прахом. И мгновение спустя на ее месте стояла незнакомая высшая эльфийка. Черты лица совсем другие. Только глаза Вику выдавали. «Это мой исконный вид». «Оу! Ну ты же понимаешь, нужно быть ближе к подданным», — усмехнулась она. И вновь, осыпавшись прахом, преобразилась в Виконию. «Вот хитрая жопка. Я тоже хочу быть ближе к подданным. На кого я теперь похож? На ослика на в макияже? Стыд-то какой! Как я к деду на глаза покажусь? Его же удар хватит. Да и вообще, как я эльфов теперь ушастиками дразнить буду? Ты и есть эльф?» «Я?» «Да ты гонишь!» «Что значит гонишь?» «Ну, неважно. Ты эльф. Причем исконный. И это с тобой теперь навсегда, потому что ритуал Арва-Аре приводит тело к состоянию души. Поисковое плетение вначале нашло идеальное вместилище для твоего приемного отца. Потом более совершенное, ибо при попытке вселить тело не выдержало. Потом еще. И, наконец, нашло тебя. Человека, в котором переродилась душа исконного эльфа. Понимаю. Звучит дико. Но за этими душами до сих пор охотятся. Видимо, тебе в прошлой жизни пришлось пойти на многое, чтобы спасти хотя бы душу». «Ну, спасибо, подруга», — мрачно произнес Всеволод. «Удружила. Еще и маскировку с меня сняла. Теперь что, жди гостей?» «Вот блин, злодейка ты моя простодушная, что ржешь? Тебя сейчас нужно положить на колено и по голой попе ремнем отходить. Кстати, три желания я выполнил. Ну, два с половиной, потому что на третье уже согласился. И где обещанное чудо? Надеюсь, ты ее по-тихому не кремировала в кухонной печи. На что ты кривишься? Нет тела, нет дела. Ты неисправим», — покачала Викония с улыбкой, а потом громче. «Чудо! Заходи!» В двери кто-то сдавленно фыркнул, и спустя пару мгновений в комнату вошла Сильвана. Ее фигуру было сложно перепутать. Только вот одета она была странно. Ни одного кусочка открытого тела. На руках перчатки, а сверху глубокий капюшон, в котором все тонуло во мгле. Даже шепот Илуватара не помогал ничего разглядеть. «Ты как? Этот долбогул тебя больше не мучает?» «Нет», — произнесла она удивительно живым, насыщенным голосом и откинула капюшон, под которым находился такой же гламурный ослик, что и Всеволод, только женского пола, и, что примечательно, живой. «И да», — произнесла Викония, расплываясь в улыбке и указывая пальцем на Сильвану. «Третье желание». Парень нервно сглотнул и, прямо сидя на полу, выдал удивительно жалостливым голосом. «Бабушки, пожалуйста, отпустите меня, я больше не буду хулиганить». «Бабушки, значит?» — усмехнулась Сильвана. — «Ты не рад?» — наигранно удивилась Викония. — «Или ты думал, что я решила скормить тебя комку шерсти?» — «Наивный. Наивный внучок. Первая жрица-оборотень — это такая удивительная игра. Она несет столько сюрпризов и интересных возможностей. Я просто не смогла бы ею поделиться. Я и тобой не сильно желала делиться». Всеволод почти не слушал, да и смотрел не на Вику, а на Сильвану, что смотрела на него с очень многообещающей улыбкой, прозрачно намекая, что он ответит и за бабушку, и за тухлого зомби, и за пастора-импотента. Сторицей. Вика меж тем подвела итог. Это действительно выход для всех нас. И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Как-то так. Но как тебе удалось ее оживить? Ритуал Анва-Аре изначально для этого и был сделан. Раньше уже случались случаи, когда кого-то из наших похищали и вот так над ним измывались. Твой случай использования ритуала побочный. Да и вообще, сейчас эльфы его тоже не по назначению используют. Ладно, я проиграл желание, мое мнение не важно. Но что до тебя, Селюана? Ты-то сама этого хочешь? Помнится, ты говорила, что твое время давно ушло. Или этот ушастый селекционер тебя тоже заставил? Не заставила, нет. Она бы не стала заставлять свою младшую сестру. Кого? Ошалело переспросил Всеволод. Лас когда-то была обычным эльфом, заметила Сильвана, пожав плечами. Исконным, поправил ее парень. Лас? Почему Лас? Лос же! У меня много имен, ответила Викония. И когда-то я жила в твоем мире. Именно там я смогла достигнуть первого, самого ничтожного, но божественного состояния. Это была сложная сделка. Я уступила ухаживанию Бога и ушла с ним. И на своей шкуре ощутила, каково это быть смертной рядом с божеством. А потом его убили, и мне пришлось бежать, возвращаясь сюда, с новым именем, с новой судьбой. Еще до того, как твой мир начали превращать в мир Дремора. Сестра же всегда жила здесь, родившись уже тогда, когда я вернулась, изменившись. Кашлянул Всеволод и перевел взгляд на Сильвану. Тебе не кажется, что это кошмар? Наш союз, он же не равен в своей сути. Я рядом с тобой личинка? Очень дурно воспитанная личинка, заметила Сильвана. Женщинам не принято намекать о возрасте, тем более в такой грубой форме. И да, не переживай, и выращу, и воспитаю. Всеволод тоскливо посмотрел на Вику. Та улыбалась во все свои 32 зуба, а потом произнесла. «Сиська-сиська, лапка-лапка, даже цветок в волосах есть. Смотри, я специально настояла», — указала она на небольшую заколку в виде цветка в волосах Сильваны. «Ладно, малыши, я пошла. Развлекайтесь». С этими словами вышла, закрывая дверь, по которой пробежала едва заметная дымка тьмы. То есть этот путь отступления ему отрезали. Он взглянул на окно, но и там просматривалась едва различимая дымка. Не уйти. «А как же свадьба? Платье, пьянка, куча гостей?» — спросил Всеволод у Сильваны, подошедший уже совсем близко. «Ну, мало ли, может, ему еще отсрочку дадут, и он успеет сбежать? Желание желанием, но не будет же она сестру обратно в зомби превращать. Как-нибудь выкрутится. Зачем же так сурово-то с ним? Ведь эта девица только в местном аду больше 1000 лет просидела, лишь на днях откинувшись. А кто он перед ней?» Зеленый салага, который даже магией не овладел. Зародыш эльфа. Вот ни разу не лучший вариант. Даже эта бедолага Элианна и то ему лучше подходила, не говоря уже о разбитной Амалир. Да, конечно, по внешним данным тут без вариантов. Сильвана — местная королева красоты, но все остальное — это жесть. Когда он спал с Викой, то всячески гнал от себя мысли о ее возрасте. А тут даже без лишних вопросов и раздумий что-то жуткое получается. Он ведь ей даже до правнуков не дотягивает как минимум 1000 лет. Всеволод смотрел на нее испуганно и отползал, пока не уткнулся в постель, где она его и настигла, легко беря в оборот. Ведь, несмотря на откровенную панику мозга, тушка была совсем другого мнения. Вон как вздыбилась игриво. Да и эмоции голосовали всем, чем могли, за участие в этом развлечении. «Отпразднуем позже», — прошептала Сильвана, а потом, кивнув на полку, где лежало 2 брачных браслета весьма необычного вида, произнесла все, что осталось от родителей. Сестренка подарила, как и найти только сумела. Дальше все было просто и достаточно предсказуемо. Щелкнули наручники, смыкаясь на левых запястьях будущих супругов. Куда-то делась одежда, а потом, поняв, что дороги назад ему не оставили, Всеволод решил поучаствовать и получить от процесса как можно больше удовольствия. Наутро же браслеты были уже как литые, брак был заключен и консумирован. где в этой связке фигурировал ритуал и жрец или жрица, что его проводил. Сева так и не понял, но браслеты слишком однозначно трактовали его новое семейное положение. А рядом, на удивительном шелковом белье, которое кто-то явно по случаю постелил на графскую постель, спала женщина, вызывавшая у него панику и эрекцию одновременно.